Чиху, мы квиты теперь, клан демонов-великанов, печать, закричал Ван Линь. В огромной его руке было зажато колесо сансары, из колеса брызнули во все стороны потоки серой ци. Потоки ударили в каждого из монахов, пронзая их. С этого дня, в вашем клане нет ни одного монаха уровня Юанин. Любой, кто захочет перерасти Цзидань, должен получить мое согласие. Это мое наказание для вас. Решая судьбу клана, Ван Линь выглядел грозным и суровым. Слияние аватара и Бин Цзюня, а также сила древнего духа и хурашень поздней ступени давали Ван Линю силу, о которой он раньше не мог мечтать. Пожалуй, теперь в Чжуцуе никто не осмелится бросить ему вызов. Ван Линь рассудил так, что нужно продемонстрировать свои способности в полном объеме. Раньше он их скрывал, и постоянно находился кто-то, кто хотел бросить ему вызов. Убив Ли Юань Фэна и главу клана демонов-великанов, он покажет всем, а прежде всего Чжуцуе, что он отнюдь не пешка. Ван Линь уже давно чувствовал, что является частью какого-то заговора, и после бесед с Люми это чувство усиливалось, и потому он решил показать себя во всей красе. Даже если он не пешка, то пешка с шипом на вершине. Любой игрок, попытавшийся схватить ее, уколет палец и пустит себе кровь. Ван Линь хоть и показал всем древнего духа, но у него остались и тузы в рукаве. В конце концов, он не собирался оставаться на планете Чжуцуе навечно. Получив подлинный флаг 1 миллиарда душ, он отправится на планету Тиньюнь, планета небесных облаков. Предок клана демонов-великанов, немедленно выходи. Громоподобный глаз висящего в воздухе Ван Линя достиг всех закоулков на территории клана. Чиху мрачно рассмеялся. Тело его накренилось, и он рухнул на землю. Ван Линь не пытался убить его. Чиху просто получил травму, когда телепорт был разрушен. Голос Ван Линя гремел над всей землей, и не нашелся ни единый человек, кто осмелился бы встать у него на пути. Единственный, кто смог бы ему что-то противопоставить, был глава клана, но он неизвестно где прятался. И в это время за происходящим здесь с восточной границы земель клана наблюдала женщина в пурпурном одеянии. Она была очень красива, в глаза ее светились странным огнем. Она тихо пробормотала: «Так вот какова реальная сила Ван Линя, учитель недооценил тебя». Глава 398. 398. Появление главы клана. Эхо, не затихая, разносило голос Ван Линя по всей территории клана демонов-великанов. На 1000 чжанов к северу, на равнине, была одна пещера, заполненная сверкающим светом. В ней сидел один человек довольно благородной наружности. Он был погружен в дыхательную практику. Внезапно он открыл глаза. Взгляд его пронзил стены пещеры и устремился вдаль. Некоторое время он оставался недвижим, а затем, холодно сверкнув глазами, пробормотал: «Ван Линь, я позволю тебе побесчинствовать подольше, но когда я полностью восстановлюсь, тебе придется умереть. Ты запечатал мой клан, но после того, как я полностью привыкну к новому телу, я сниму печать». Сказав это, он вновь погрузился в медитацию. Однако из его сумки внезапно начал толчками бить поток черного света. Он нахмурился. Из сумки вдруг вылетел меч бессмертных, который старейшина некогда отобрал у Ван Линя. Черный свет шел из меча. Внезапно он обратился в человеческий силуэт. То был Сюлига. Глаза его были налиты кровью, сам он скрежетал зубами от ярости. «Хозяин, мерзавец снова пришел. Я некогда дал клятву, что не убью его собственноручно. Отпусти меня, хозяин, я полечу и буду биться с ним». Глава клана демонов-великанов окинул Сюлига взглядом. За последние 2 года он довольно много общался с этой таинственной душой меча бессмертных и испытывал к ней некоторую симпатию. «Ты хочешь убить его? Подожди, пока я восстановлюсь». Сюлига переменился в лице, но затем он кивнул и низко поклонился старейшина, сказав: «Вы заботитесь обо мне лучше того мерзавца, моего прежнего хозяина. Я жизнь отдал, лишь бы поквитаться с ним. Но, хозяин, когда придет час расплаты, не могли бы вы дать мне, своему покорному слуге, нанести последний удар?» Предок клана демонов-великанов засмеялся. «Что же Ван Линь сделал тебе такого, что ты так его ненавидишь?» Сюлига, скрежетнув зубами от злости, сказал: «Хозяин, вы не знаете, насколько сильно я его ненавижу. Он заставлял меня работать как лошадь, часто ругал меня. Это все мелочи. Самое главное, он никак не заботился обо мне. Например, вы, хозяин, постоянно даете мне камни духа. Хозяин, когда мы убьем Ван Линя, пожалуйте мне какую-нибудь женщину. Например, вызовите мне ту бессмертную. Я ее не видел уже несколько месяцев и сильно соскучился. Глава клана улыбнулся и тихо сказал: «Без проблем, но лишь когда с Ван Линем будет покончено, тогда я смогу призвать душу Фэн Луань для тебя. Сейчас мне нужно медитировать. Возвращайся в меч». Старейшина махнул рукой, и Сюлига вернулся обратно в меч. Хоть внешне он и заискивал, но внутри он был злой и недовольный. Старейшина убрал меч обратно в сумку. «Душа меча очень алчная. Я ему даю и камни духов, и женщин, но ему все мало. Я до сих пор ей могу доверять, он может взбунтоваться. Однако у меня есть душа Фэн Луань. Он слишком ее любит, и потому пока делает все, что я скажу», — подумал старейшина, закрывая глаза. Душа женщины по имени Фэн Луань была заточена в одном из волшебных артефактов, который старейшина по случайности получил. Фэн Луань была очень красива, и так и источала ци сладострастия. Некогда глава клана чуть сам не потерял от нее голову, несмотря на всю свою выдержку. Ему тогда повезло, и он сумел убежать, но с тех пор он ее очень сильно опасается. Когда он добыл меч бессмертных, то призвал душу Фэн Луань, чтобы задобрить Сюлига. И этот расчет оказался верным. Тот влюбился в нее, словно похотливый пес. Ван Линь некоторое время висел молча высоко в воздухе, ожидая, что покажется глава клана демонов-великанов. Но тот все не показывался, и Ван Линь начал мрачнеть. Отыскать его самому задача не из простых. Земли клана обширны, множество гор, где можно спрятаться. Внимание его привлекла высокая гора на востоке. Она была самой высокой, и потому, подумал Ван Линь, старейшина мог прятаться там. Однако внезапно взгляд Ван Линя заострился. Он посмотрел на север. «Сюлига», — произнес Ван Линь. Ван Линь с огромной скоростью понесся на север. Он использовал силу древнего духа, и потому летел, словно молния. Он очень быстро достиг крайнего севера, и тут расстилалась, насколько хватало взору, гигантская равнина. Ван Линь начал внимательно все осматривать с высоты. Рано или поздно должна появиться какая-нибудь зацепка. Вот губы его растянулись в холодной усмешке, и он, издав низкий рык, ринулся вниз. Он врезался в землю, пробив поверхность насквозь. Он принялся двигаться вглубь. Поверхность равнины покрылась трещинами. Ван Линь продолжал зарываться под землю. «Предок клана демонов-великанов, выползая из своей дыры», — закричал он, ударяя кулаком по земле. Внезапно в поверхности равнины появилась еще одна дыра, и оттуда вылетел человеческий силуэт и замер высоко в воздухе. «Цзэнню», — вскричал он, — «не ожидал, что ты найдешь меня так быстро, но найдя меня, ты нашел свою смерть». Сказав это, старейшина резко сблизился с Ван Линем и выкинул правый кулак, ударяя его. Ван Линь засмеялся и не подумал уходить в сторону. Он тоже выбросил вперед руку, отвечая ударом на удар. Бам! Земля затряслась, песок взметнулся вверх. Старейшине пришлось отступить на несколько чжанов назад. На костяшках его кулака появились трещины, в глазах проявилось удивленное выражение. Ван Линь тоже отступил назад. Кулак его задрожал. Ван Линь почувствовал, как в его тело прошел огромный поток энергии, но Юань Шэнь справился с ним и устранил неприятные эффекты. «Магия клана демонов-великанов поистине очень интересна», — подумал Ван Линь, вновь бросаясь в атаку. Глава клана испытывал определенные трудности. Он до сих пор не восстановился, и силу он свою мог использовать лишь на 80%, но он все равно чудовищно силен. Его огромная физическая сила – это особенность членов клана демонов-великанов. Ему не страшны даже многие заклинания. Однако после обмена ударами с Ван Линем, на его самой крепкой костяшке показалась трещина, и он испытал шок. Старейшина попятился, но скорость Ван Линя была слишком высока. Ван Линь махнул рукой, и тысяча появившихся из ниоткуда нитей шелка связал старейшину по рукам и ногам. Он закричал и напряг мускулы, разрывая эти нити. Затем он бросился вперед, вновь схватываясь с Ван Линем в рукопашную. Бам! Звук от удара прокатился по всей территории клана. Лицо старейшины побагровело. У Ван Линя же закололо в руке, и он отошел назад на несколько чжанов, переводя дух. Он был удивлен. Старейшина же восстановился не полностью, но по силе он практически не уступает древнему духу третьего уровня. Глава клана помрачнел. Он до этого видел, как Ван Линь лихо расправился с 12 столпами света, и потому не захотел выходить на бой. Сейчас же ему пришлось это сделать, раз уж противник сумел отыскать его местоположение. Ван Линь, не отрывая взгляда от старейшины, снова бросился в атаку. Старейшина вдруг зарычал, и тело его начало увеличиваться в размерах, достигнув более 10 чжанов. Глава рода решил применить силу бессмертных, заключенную в его новом теле. «Я не хотел этого делать», — закричал старейшина, — «но ты меня вынудил и сейчас умрешь». Тело его засветилось золотым светом так, что резало глаза. Небо задрожало, а пространство вокруг старейшины начало покрываться трещинами, из которых дул ледяной ветер. И тут старейшина ударил кулаком, вложив туда всю свою силу и энергию бессмертных. «Сдохни, Ван Линь!» — закричал глава клана демонов-великанов. Он было не просто решиться на такой шаг, потом придется искать себе новое тело. Ван Линь вдруг всем своим телом ощутил опасность. Подобное ощущение довольно редко посещает его. После того, как аватар и Бинь Цзюнь соединились, это второй раз. Но сейчас Ван Линь не испытывал страха. Он издал громкий рев, и на его лбу появились три пурпурные искорки. Они начали бешено вращаться, и изначала распространяться фиолетовая аура, накрывшая Ван Линя. В это время за спиной Ван Линя появился призрак древнего духа. Глава 399. 399 Сюлига. Ван Линь глубоко вздохнул и сжал правую руку в кулак. Он кинулся вперед, нанося удар. Стоящий за его спиной древний дух копировал все его движения. Ван Линь и дух двигались почти синхронно. Глава клана демонов-великанов тоже выбросил свой кулак, встречая атаку Ван Линя. Бум, бум, бум. Лицо старейшины побледнело, изо рта побежала струйка крови. Он разом как-то ослабел и хлопнул по сумке, вытаскивая из нее меч бессмертных. Основатель клана по-звериному оскалился и произнес: «Ван Линь, приготовься к смерти». Затем он взмахнул мечом. Ван Линя резко отбросила в сторону, а правая рука его онемела и перестала двигаться. Взрывная волна от удара весьма серьезно ранила его. Его тело уменьшилось с 10 чжанов до размеров обычного человека. Однако взор его был также непоколебим. Меч бессмертных засветился бесчисленным множеством черных лучей. Вот они превратились в силуэт Сюлига. Старейшина хищно улыбнулся и скомандовал: «Убей его». Из меча невообразимо мощным потоком хлынула энергия и ударила в Ван Линя. Сюлига пронзительно заверещал: «Ван Линь, я пришел воздать тебе по заслугам». Ван Линь же лишь насмешливо улыбнулся, не пытаясь уклониться и уйти в сторону. Однако поток энергии внезапно изменил направление и устремился к старейшине. Тот остолбенело уставился на несущийся к нему луч энергии. Времени уклониться у него не было. Он успел лишь частично отойти в сторону. Хлынула кровь, поток света обогрелся ею. Старейшине оторвало руку, и кровь била фонтаном. Он в шоке отскочил далеко назад. «Сюлига, я вырву твою душу из меча и буду жарить тебя на огне». Глава клана был в бешенстве. Ненависть клокотала в его груди. Похоже, ему теперь придется отступить. Тело не восстановилось до сих пор. Он использовал силу бессмертных, но не смог переломить ситуацию. А противник, явно не слабее его, продолжал наносить ему рану за раной. Сам Ван Линь тоже был ранен, и потому старейшина рискнул применить свое мощное оружие, меч бессмертных, но Сюлига в самый важный момент решился на предательство, и теперь глава клана лишился одной руки. Сюлига вновь заверещал, обращаясь к старейшине: «Щенок, будь ты хоть втрое сильнее, чем сейчас, все равно ты никто перед дедушкой Сю. Я всегда был верным, неужели ты думал, что это так просто, переманить меня на свою сторону?» Затем Сюлига радостно повернулся к Ван Линь и принялся вопрошать: «Хозяин, как тебе, как тебе? Круто я его?» Ван Линь растянул губы в легкой улыбке, хватая меч и бросаясь в атаку на старейшину. Он произнес: «Да, ты молодец. Когда расправимся с ним, я отправлю тебя далеко в ничейные земли, чтобы ты там мог вволю насытиться блуждающими душами». Сюлига ликовал от радости. До этого он колебался. Старейшина ведь довольно хорошо к нему относился, но в то же время Сюлига испытывал страх каждый раз, когда вспоминал, как страшен Ван Линь в деле. Многие пытались его убить, и где они теперь? Все мертвы. И, по мнению Сюлига, главу клана ждала такая же участь. Потому Сюлига совсем не хотел оказаться в команде проигравших. Сейчас он был очень рад и очень надеялся, что потом Ван Линь будет относиться к нему с гораздо большим уважением. В то же время ему было жалко старейшину. Тот платил ему только добром последние 2 года. Почему же Ван Линь не мог прийти спасти его раньше? Затем Сюлига вспомнил о той бессмертной девушке и помрачнел. «Не беспокойся, я обязательно приду и спасу тебя», — пробормотал он. Именно Фэн Луань была второй причиной, кроме страха перед Ван Линем, почему Сюлига решился на предательство. Теперь он очень хотел вырвать ее из рук главы клана демонов-великанов. «Хозяин», — обратился Сюлига к Ван Линю, У старого черта есть в сумке один магический артефакт. Круг Дхарм, круг с буддийскими текстами. В нем заключена одна душа. Когда мы убьем старого пердуна, давай освободим эту душу. Ван Линь кивнул, а затем снова бросился в атаку, сжимая меч. Старейшина же сейчас рычал от злости, не замолкая. Он был очень зол. Он потратил так много усилий на Сюлига, был так добр к нему, даже позволял ему пользоваться своим духом сладострастия, Фэн Луань, и он все равно предал его. «Сюлига, я убью тебя», — прорычал глава клана, набирая скорость. Ван Линь, сверкнув глазами, ударил его мечом. Старейшина же продолжал удирать. Сейчас они уже забрались глубоко на восток. Вдруг он остановился и выхватил из сумки деревянную палку. Он махнул рукой, и на конце палки вспыхнул огонь, превращая ее в факел. «Ван Линь, сегодня день твоей смерти, а я переселюсь в твое тело», — закричал глава рода и махнул вперед факелом. Впереди появилось целое море огня. «Зверь черного пламени, появись», — вскричал старейшина. Море вспучилось и забурлило, и из пламени выскочило чудовище высотой 10 чжанов. Тело монстра было густо покрыто шипами, каждый шип горел черным огнем. Монстр немного напоминал медведя, но это только на первый взгляд. Появившись, он начал сверлить Ван Линя своими налитыми кровью глазищами. Ван Линь ничуть не забеспокоился. Он привычно махнул рукой, и монстр отступил на несколько шагов. В груди у него образовалась глубокая рана, но она заросла в мгновение ока. Ван Линь достал из сумки флаг ограничения и взмахнул им. В воздухе появилось множество черных копий. Они обрушились на монстра, словно град, колей протыкая его. «Печать!» — скомандовал Ван Линь. Копья окружили зверя плотным кольцом. «Взорваться!» — прозвучала команда, и копья ограничений сразу же взорвались, оставив после себя взрывную волну. Затем Ван Линь вытащил из сумки флаг душ. То был не тот миллиардный флаг, подаренный ему Дунтянем, а сделанный лично Ван Линем флаг на 1000 душ. Однако и он обладал гигантской силой. Как-никак главной душой флага была душа самого Ли Юаньфэна. Ван Линь махнул флагом, и из него вылетело несколько тысяч душ во главе с Ли Юаньфэном. Сознание и память у него были заблаговременно стерты, чтобы он не вздумал бунтовать, уничтожить. Крикнул Ван Линь, и души лавиной устремились на еще не оправившегося от атак копий монстра. Ван Линь повернулся к старейшине. У того наверняка остались еще какие-то скрытые тузы в рукаве. Просто не может не быть, ведь неспроста он заманил сюда Ван Линя. Глава клана глубоко вздохнул и взмахнул руками, и перед ним в воздухе появился светящийся магический символ. Символ поднялся высоко в небо, а затем вспыхнул и рассеялся. Старейшина же вдруг опустился на колени и отвесил небу земной поклон. «Клан демонов-великанов насчитывает 67 поколений. Я призываю силу первопредков прийти и помочь мне», — вскричал глава клана. В это мгновение небо потемнело. Каждый член клана услышал этот зов. Самая высокая гора на территории клана находится на востоке. Даже если смотреть издалека, то не видно, где кончается ее вершина. Внезапно эта гора раскололась надвое, и из нее вылетел светящийся ослепительным красным светом топор. Глаза старейшины вспыхнули от радости. Он почтительно схватил топор и сказал: «Ван Линь, когда мой клан только пришел на планету Чжуцуя, мой предок топором разделили небо и землю. Он убил двух заклинателей 9 уровня, и таким образом получил права на эти земли. Хоть он уже умер, но топор от него все еще существует». Когда старейшина схватил топор, красные молнии ударили с топора и охватили его тело. Волосы его развивались, хотя не было никакого ветра. Внезапно он ощутил силу, которой никогда раньше не обладал. Ван Линь смотрел на красный топор в руке старейшины, и вдруг ему в голову пришла мысль, что он уже видел подобное в стране Чжао в секте Трупаинь. Глава 400. 400 Чжоу Утай. Когда глава клана демонов-великанов схватил правой рукой красный топор, то он в одно мгновение преобразился коренным образом, будто бы стал другим человеком. От топора исходили волны красного дыма. Дым клубился, окутывая старейшину. В то же время сам глава клана источал красный дым из рта, носа и ушей. Выглядело все по-настоящему устрашающе. Получился такой круговорот красного дыма. Он выделялся из топора, проникал в тело старейшины, потом выделялся из его рта, носа и ушей, а затем впитывался топором. С каждым следующим повторением такого круговорота, старейшина становился все сильнее. Старейшина висел в воздухе, не касаясь ногами земли, и смотрел на Ван Линя, пригнув голову и хищно улыбаясь. Вместо отрубленной Сюлига руки появилась новая, красная, из дыма. Низко зарычав, глава клана бросил топор вперед и тот же момент схватил его своей новой левой рукой. Красный дым замерцал еще сильнее и стал гуще. «Умри, Ван Линь!» — взревел старейшина, подаваясь вперед и поднимая высоко топор, готовясь нанести сокрушающий удар. С огромной скоростью он оказался около Ван Линя и с огромным грохотом нанес удар. Сверкнув глазами, Ван Линь вскинул вверх меч бессмертных, принимая удар. Звон от удара, казалось, расколол небеса. Ван Линь задрожал, ощутив давление чудовищной мощи топора. Изо рта его пошла кровь. Он одним махом отпрыгнул назад на сотню чжанов. У старейшины тоже пошла горлом кровь, но он устоял и не сделал ни шага назад. Однако было видно, что он как-то резко сник и ослаб. Сейчас он хоть и не был похож на какой-нибудь обтянутый кожей скелет, но от былой силы не осталось ни следа. Он издал оглушительный рев, а глаза его зажглись колючим красным светом, как у древних чудовищ. Старейшина, сжав топор, красной молнией кинулся на Ван Линя. «Умри, Ван Линь!» — нанес рубящий удар старейшина. Холодная ярость вспыхнула в глазах Ван Линя. Отступая, он взмахнул руками и закричал: «Флаг душ!» Казалось, в тот момент все вокруг потемнело, и весь свет стал освещать лишь Ван Линя. В его правой руке появился иллюзорный флаг, размером больше трех чжанов. Полотно флага было очень широким и светилось пурпурным цветом. Когда флаг появился, все пространство наполнилось свистом, то рыдали неприкаянные души, из земли заструились потоки черной ци, небеса стали непроглядно черными, темнота поглотила свет солнца и луны. Топор старейшины неожиданно зашипел, а глаза главы клана расширились в ужасе. Это же вещь клана восстановления духа, часто задышал старейшина. Его опыт позволил ему определить, что за вещь перед ним, но он не мог поверить. Такая вещь не может появиться в руках такого человека, как Ван Линь. Это был первый раз, когда Ван Линь призвал флаг миллиарда душ. В это время женщина в пурпурной одежде, которая наблюдала откуда-то с границы территории клана за битвой, нахмурила брови и произнесла: «А вот меня Дунь Тянь выгнал из своего клана, а теперь он решил, что Ван Линь подходящая кандидатура, чтобы унаследовать флаг миллиарда душ. Сейчас он пока лишь в призрачной форме, но у старейшины нет шансов». Подумав это, она сделала шаг вперед, но затем остановилась и, развернувшись, уставилась куда-то вдаль. К ней стремительно приближался рослый мужчина в пурпурном халате и соломенной шляпе. «Лю Мэй, я твой настоящий противник!» — закричал здоровяк издалека. Женщина смерила его взглядом и произнесла: «Как я погляжу, на тебе соломенная шляпа противостояния тьме нашего наставника Юнь Цуэ. Видимо, ты один из тех четырех избранных людей, но твоего мизерной средней стадии Хуашинь явно недостаточно, чтобы бросить мне вызов». Ее собеседник улыбнулся и сказал: «Да, твой уровень высок, словно небо. Где уж мне сравниться с тобой? Но Юнь Цуэ дал приказ, и я не смею ослушаться. Давай мы просто поговорим за чашей вина, а потом я отчитаюсь о том, что сделал перед наставником». Лю Мэй улыбнулась, прикрывая рот ладошкой, и проговорила: «А ты довольно забавный, но тебе нужно немного подождать. Я сначала схожу помочь главе клана, а потом мы выпьем с тобой». Здоровяк покачал головой: «Не пойдет, Ван Линь, мой старый друг, я не позволю тебе ему навредить». Женщина же в ответ лишь улыбнулась: «Уходи, я не хочу тебя калечить». Она приготовилась удалиться. Мужчина же уселся на землю и взмахнул руками. За его спиной появился призрак молодого человека лет 20 с привлекательными чертами лица. Он с обожанием смотрел на здоровяка. Лю Мэй вновь остановилась и вперила свой взгляд в здоровяка. Была приветливость и кокетливость исчезли, на смену им пришло холодная злость и жестокость. Она сказала: «Неудивительно, что ты приглянулся наставнику. У тебя твердая воля и решимость. Если ты смог овладеть доменом осознания, понимания, чтобы овладеть подобным доменом, нужно не только достичь уровень Хуашинь, но также и убить своего собственного ученика. Нужно установить с учеником дружеские отношения, помогать ему и пользоваться его любовью, а затем собственноручно убить его, чтобы чувство душевной боли пронизало каждую клетку твоего тела и заставляло тебя корчиться в муках». Когда однажды Ван Линь увидел этого здоровяка, то его сердце защемило от тоски. Сам он никогда не пошел бы на подобное. Юаньшинь Ван Линя слился воедино с флагом миллиарда душ, и полотно флага развивалось без всякого ветра. Свист и плач, исходящие из флага, сотрясали землю. Глава клана упал духом. Он никак не ожидал, что Ван Линь обладает таким сокровищем. Если бы он знал заранее, то он бы и не подумал вступать с ним в схватку, а просто кинулся бы наутек, что было бы лучшим решением. Но сейчас уже поздно отступать. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. И если суждено умереть, нужно продать свою жизнь подороже. Старейшина зарычал и бросился в атаку. Сила предков, помоги мне поразить врага. Черное небо прочертила одинокая красная молния. Ван Линь стоял с невозмутимым видом. Подняв высоко флаг, он закричал. Флаг душ, поглотить. В этот момент из флага показалось 12 лучей черного света, то были 12 душ уровня Инбянь. Появившись, они взмахнули руками, творя магические пассы. Они окружили красную молнию, а затем к ним присоединились все остальные души флага, которые бурным потоком хлынули из него. Бум, бум, бум. Души толчками изливались из флага, заполняя землю. Они облепили старейшину, и можно было услышать, как он стонет. Внезапно небо прорезал луч красного света и образовал в нем прореху. Старейшина, напоминавший просто мешок с костями без капли жизни, попытался прорваться из кольца, сжимая топор. Кровь лилась у него изо рта, мертвые глаза его ничего не выражали. Он взглянул на Ван Линя и понял, что убежать он не успеет. Души, которым не было числа, громко засвистели. 12 золотых душ хищно улыбнулись и набросились на него. Глава 401. 401 предок уничтожен. Предок клана демонов-великанов холодно усмехнулся. Этот великий флаг миллиарда душ мог сопротивляться даже культиватору последней стадии поиска вознесения, не говоря уже о нем, хотя сейчас у него в руках и был топор предков, но с его культивацией он не мог показать его истинную силу. Его взгляд вспыхнул, он громко закричал и внезапно махнул огромным топором в сторону Ван Линя. Воздушная волна остановила все подлетающие к нему души и тут же, подобно молнии, он внезапно оказался в шаге от тела Ван Линя. Взгляд Ван Линя сверкнул, в его глазах не было и тени страха. В момент, когда топор был готов обрушиться на него, он подставил под удар меч бессмертного. Бам! Из уголков рта Ван Линя снова потекла кровь, он отступил на несколько шагов. Что касается топора, то он отскочил и упал на землю в 1000 метров от него. Взгляд предка клана демонов-великанов тут же стал бледным, безумие в его глазах достигло апогея. Он бросил злобный взгляд на Ван Линя и глубоко вздохнул. Изначальный дух внутри него начал двигаться, и он заглушающимся тоном произнес: «Божественная способность наследия». Причина, почему он до сих пор не использовал эту технику, была в том, что он еще не полностью захватил контроль над своим новым телом, так что использование этой техники вызовет в его изначальной душе необратимые последствия, даже может разрушить ее. На самом деле эта техника сейчас была больше близка к самоубийству, чем к атаке. Божественная способность наследия, только когда культиватор полностью слился со смертным телом, не вызовет никакой опасности, потому как сила огромной отдачи от нее будет поглощена смертным телом, а то, что останется изначальному духу, будет уже тем, с чем он сможет совладать. Взгляд Ван Линя был холоден, словно лед. Он посмотрел на предка клана демонов-великанов и тряхнул флагом душ. Мгновенно огромная душа без промедления помчалась в атаку снова. Предка клана демонов-великанов Ван Линь должен был убить обязательно. Этот человек знал, что у него есть сфера, отражающая небеса, оставлять его в живых нельзя. Все небо, казалось, заволокло тенью двух огромных невидимых рук. Внезапно огромный черный водоворот появился над предком демонов-великанов. Это была точно такая же воронка божественной способности, которую Ван Линь видел в прошлый раз, когда предок клана демонов-великанов сражался с Сун Таем. В этот момент бесчисленные души, собравшиеся вокруг старика, с гулом проникли внутрь тела старика. Это вызвало у предка демонов-великанов оглушительный хохот. В этом смехе отчетливо слышались нотки безумия. «Вращайся!» Мгновенно гигантский вихрь завертелся и создал всплеск невероятной всасывающей силы. Тут же оставшиеся вокруг предка демонов-великанов души, издав вопли ужаса друг за другом, отправил внутрь воронки. Ван Линь тоже почувствовал огромную силу всасывания на своем теле, хоть он и сопротивлялся, но ничего поделать не мог и летел прямо к воронке. «Ван Линь, пусть я разрушу свой изначальный дух, но отправлю тебя в звездное небо», — громко крикнул предок клана демонов-великанов. На его теле было бесчисленное количество душ. Что касается 12 душ трансформации души, они уже полностью проникли внутрь тела и бешено поглощали его изначальный дух. Плоть и кровь в его теле сейчас, казалось, не имела вообще, а изначальный дух был разрушен почти полностью. Взгляд Ван Линя оставался спокойным, его затягивало в воронку вихря, Он повернул голову и посмотрел на предка клана демонов-великанов. Его уголки рта поползли вверх и, раскрывшись в хищной улыбке, он спокойно произнес: «Пожирай». Эти слова мгновенно повысили скорость поглощения душ, отчего предок клана демонов-великанов несколько раз издал жалкий вой. Наконец его изначальный дух полностью разрушился и исчез в воздухе. Предок клана демонов-великанов первого поколения умер, но созданный его божественной техникой наследие вихрь оставался открытым и уже начал засасывать тело Ван Линя внутрь. Но тот не сдавался. Ван Линь взмахнул рукой и призвал к себе все души. Они мгновенно соединились и сформировали цепочку душ, которая накрепко зафиксировала тело Ван Линя. Получив преимущество сопротивления цепочки душ, Ван Линь обеими руками стал формировать печати, открывая формацию скелета в горной долине, но внезапно с яростной вспышкой сила вихря усилилась. Ван Линь издал низкий рев и, вдруг вспомнив о сумке предка клана демонов-великанов, тут же призвал ее к себе, и после чего сила всасывания снова увеличилась, а Ван Линь больше не мог ей сопротивляться. Внезапно его взгляд вспыхнул, он посмотрел далеко вперед на 1000 километров, где был топор. Тут же он поднял правую руку и, схватив воздух, направил силу на этот топор, но мгновением позже он почувствовал сопротивление. Ван Линь слегка вздохнул, в этот момент его тело разрывало всасывающей силой воронки и тащило внутрь, так что он снова поднял руку и низко крикнул, собрав всю духовную силу: «Возвращайся». От топора снова почувствовалась сила сопротивления, но в этот раз он медленно полетел к Ван Линю. Топор изо всех сил сопротивлялся, его сила все время росла, пытаясь вырваться из хватки невидимых рук Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и тут же он указал на него левой рукой, после чего темно-золотые души с ревом понеслись к топору. Обернув топор, они быстро полетели назад. В этот момент тело Ван Линя уже наполовину вошло в вихрь, а к моменту, когда в его руке оказался топор, он уже полностью вошел внутрь. Он тут же убрал огромный топор в сумку, после чего глубоко вздохнуло, и его тело, поглощенное воронкой, полностью исчезло с планеты Сузаку. Спустя какое-то время вихрь также рассеялся. На земле осталось только не полностью разрушенное тело предка клана демонов-великанов. Он погиб, так и не сумев снять печать со своих сородичей, беспомощно наблюдая за катастрофой клана демонов-великанов. В пустоте, вне планеты Сузаку, тело Ван Линя внезапно появилось. Его лицо было бледным, без единого красного пятнышка. Такая мощная божественная способность. Если бы предок клана демонов-великанов был на средней или на последней стадии трансформации души, то с моей формацией первого старейшины Дан Тяна я бы не смог ничего противопоставить. Ван Линь помолчал, затем хлопнул по сумке и вытащил звездный компас, сев на него, но ускорился и полетел в сторону планеты Сузаку. Ли Юньфин и предок клана демонов-великанов умер, страна Сузаку быстро узнает об этом. Сейчас для меня главная помощь Ван Ера избежать небесного Дао второй раз. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и звездный компас полетел быстрее. Спустя полмесяца планету Сузаку можно было уже увидеть глазами. Также недалеко от нее была маленькая планета, она была намного меньше. Это было то место, откуда в прошлом Ван Линь пришел из царства бессмертных, когда массив телепортации сработал неверно. Ван Линь немного задумался и поменял план, направив звездный компас в сторону этой маленькой планеты. Звездный компас казался метеором, летя в космосе. Подлетая ближе, Ван Линь увидел цепи гор. В воздухе звездный компас тут же потерял всю свою скорость, так что Ван Линь спрыгнул и, призвав звезды и компас, убрал его в сумку. Затем он быстро, со скоростью молнии, исчез и со вспышкой появился уже за 10 000 километров. Духовная сила здесь была ниже, чем на планете Сузаку, и почти не распространялась. Более того, большое содержание примесей в воздухе делало ее невозможной для участия в технике дыхания культиваторов. Ван Линь не чувствовал никаких опасных ощущений по этому поводу, его скорость была все так же быстрой, и через день он прибыл на вершину гигантских гор. Распространив божественное сознание, он тут же обнаружил неподалеку массив телепортации. Он все еще цел. Ван Линь остановился перед древним массивом телепортации и посмотрел вниз. В прошлом, когда он покинул царство бессмертных и попал сюда, он воспользовался им и покинул эту планету с его помощью. Я убил Ли Юньфена и предка клана демонов-великанов, интерес ко мне, вероятно, вырос многократно. Лучше не возвращаться назад так легко, лучше остаться и восстановить культивацию, а потом тихо вернуться. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он сел, скрестив ноги, Тут же его тело разделилось на основное тело и аватара. Взгляд основного тела был пронизан льдом, он сделал шаг и погрузился глубоко в землю. Размеры планеты были в 10 раз меньше, чем планеты Сузаку. Имея тело древнего бога с тремя звездами, основное тело, сопротивляясь огромному давлению, погрузилось прямо в центральную точку планеты, прямо в центр Земли, в раскаленную магму. Там оно село, скрестив ноги, в медитации начала поглощения. Ван Линь хлопнул по сумке, тут же с красной вспышкой из нее вылетел гигантский красный топор и упал перед ним. Топор мерцал красным светом, распространяя вокруг себя ауру убийства, которую сложно было вообразить. Ван Линь уставился на него и долго молчал, затем его божественное сознание двинулось и захотело оставить свою метку на нем, но тут же было оттолкнуто от топора полетевшим в Ван Линя свирепым огненным шаром. Интересно. Взгляд Ван Линя вспыхнул, обе его руки формировали печати, мгновенно его изначальный душ вышел из тела и предстал перед огромным топором. Тут же он открыл огромный рот, призвав этим топор, тот мгновенно затрясся и, превратившись в красный свет, был проглочен изначальным духом. Вне тела Ван Линя изначальный дух в этот момент имел при себе две вещи, одной был великий флаг миллиарда душ, а второй объятый красным свечением топор. Мгновенно изначальный дух двинулся и вернулся в тело. Этот топор я все еще не могу полностью использовать, он имеет свою душу, но с помощью флага миллиарда душ и жертвы изначального духа я могу принудительно заставить его подчиняться. Ван Линь ухмыльнулся и вытащил из сумки еще одну сумку. Владельцем этой сумки был предок клана демонов-великанов. Он провел над ней рукой и обследовал содержимое с помощью божественного сознания, увидев, что внутри его глаза тут же показали истинное выражение. ПП жадность. В сумке предка клана демонов-великанов вообще было много нефритов бессмертных, около 10. Было также несколько камней души высшего качества. Магическое оружие тоже было, но сила этого оружия была слаба. Все-таки основной силой клана демонов-великанов было их тело, а не какие-то побрякушки. Однако было еще несколько вещей, привлекших внимание Ван Линя. Одной из них была красная нефритовая бутылка, внутри нее, казалось, была жидкость, похожая на кровь. Ван Линь тут же определил, что это была кровь, взглянув на нее, он почувствовал чувство, что уже встречал ее. Эта нефритовая бутылка лежала отдельно, в углу. Взяв бутылку, Ван Линь ненадолго задумался, внезапно его взгляд вспыхнул. Он вспомнил, как в стране Чжао уничтожил семью Тенг и встретил Тенг Первого, который использовал подобную штуку. Внутри бутылки содержится кровь древнего бога. В прошлом он использовал технику божественной способности клана древних богов. В глазах Ван Линя появился свет понимания. Основное тело, хотя его культивация и построена на технике секретного искусства древних богов, однако с его культивацией он унаследовал только память древнего бога Тусы, а не силу, поэтому большая часть техник божественной способности ему просто недоступна для использования. Если дать основному телу поглотить ее, то вызывать божественную способность с огромной силой будет стоить такой огромной цены. Глава 402. 402 Мейцзи. Еще одной вещью из сумки предка клана демонов-великанов, привлекшей внимание Ван Линя, было колесо закона. Размер диска был не очень большой, около дюйма. Вид у него был ничем не примечательный, не было даже блеска духовной силы, а в некоторых местах даже имелись следы ржавчины. Причина, по которой Ван Линь обратил на нее внимание, была в том, что Сюли Жуа говорила душе, запечатанной в нем, умоляя его спасти ее и выпустить. Слова Сюли Жуа насторожили Ван Линя, он рассказывал с большим воодушевлением, Ван Линь понимал, что он мог все придумать, это же был демон в конце концов. Сюли Жуа не имел недостатков блуждающих душ, он был умен, его трансформация в демона оставила в нем много от юаней на культиватора Сюли Жуа, так что со временем его разум медленно восстанавливался, пока он наконец не сформировал дьявольскую душу меча. Сюли Жуа имел робкий и даже трусливый характер, но иногда и он был непокорным и дерзким. Обобщая все это, можно сказать, что он был очень сложным к пониманию дьяволом, и вот этот человек внезапно начал умолять Ван Линя выпустить душу из колеса закона. Это вызывало у него некоторое недоверие. Интересно. Взгляд Ван Линя вспыхнул, хоть он и сомневался сейчас, но предположил, что предок клана демонов-великанов решил специально использовать колеса закона, чтобы заставить Сюли Жуа перейти на его сторону, и похоже, что даже вернувшись на его сторону, он все еще сильно беспокоился о этой вещице. Смотря на колеса закона, Ван Линь вытащил меч бессмертных из сумки. Как только меч появился, он тут же испустил черный туман, который мгновенно принял форму Сюлежуа. Он вылез и тут же странно закричал, в его глазах был странный свет, а глаза уставились на колесо закона. «Хозяин, это колесо закона внутри имеет душу, достаньте ее быстрее», — быстро проговорил Сюлежуа. Ван Линь был невозмутим и медленно сказал, «Про эту душу в колесе закона, откуда ты узнал? Предок клана демонов-великанов вызывал ее. Хозяин, быстрее освободите ее», — обеспокоенно сказал Сюлежуа. Ван Линь посмотрел на Сюлежуа и сказал, «Какая у нее культивация?» Обеспокоенность во взгляде Сюлежуа стала сильнее, он смутно мог слышать, как из колеса закона доносится сладкий голос богини, его младшая сестренка звала его быстрее ее спасти, так что, наконец, он не выдержал и нетерпеливо сказал, «Это слабый огонек души, она не имеет культивации, если ты этого не сделаешь, то я сам спасу ее». Сюлежуа сам не заметил, как оказался около колеса закона, страх перед Ван Линем полностью исчез из его памяти, даже тон его голоса неожиданно изменился. Взгляд Ван Линя не мог не заблестеть, вдруг улыбнулся и сказал, «Не беспокойся, я помогу тебе вытащить эту душу». Говоря это, Ван Линь обеими руками начал формировать печати, которые, появляясь, начинали светиться таинственным светом и падали на колесо закона. Внезапно оно заискрилось, но с ударом Ван Линя свет мгновенно рассеялся. Ван Линь слегка вздохнул и внимательно посмотрел на колеса закона несколько раз. Когда он увидел это колесо в первый раз, оно казалось совершенно обычным, но когда оно засветило этим зеленым сиянием, которое перешло в таинственный свет, Ван Линь очень удивился, это привлекло его внимание. В момент, когда этот зеленый свет заискрился, Ван Линь не обнаружил на поверхности колеса закона никакой духовной силы. Поэтому теперь он решил долго тщательно осмотреть эту вещь. Спустя время он вновь махнул правой рукой и таинственный свет появился снова. Он не отрываясь смотрел на колесо закона, внезапно на его поверхности появилась странная метка, размером с 1/10 ногтя. Внезапно метка вспыхнула и с невероятно быстрой скоростью исчезла. В то же время появился зеленый свет и появились колебания духовной силы. Интересно, оба глаза Ван Линя засверкали. Нетерпение Сюлежуа в этот момент достигло предела, он без промедления вылетел из меча бессмертного и помчался прямо к колесу закона. Ван Линь уставился на Сюлежуа, его глаза горели ледяным светом, такое поведение для Сюлежуа было странным, очень странным. Как только Сюлежуа прыгнул к колесу закона, метка на нем вспыхнула еще раз. Тут же появился голубой свет и охватил тело Сюлежуа, мгновенно он глухо застонал и отпрыгнул на метр в сторону. В этот момент оба его глаза были красными, он прорычал и снова кинулся, но теперь был остановлен Ван Линем, который, подняв руку, заключил его в невидимую клетку в воздухе. Сюлежуа яростно повернул голову и, уставившись на Ван Линь, заорал, «Что ты делаешь? Отпусти меня, я должен спасти ее». Ван Линь бросил холодный взгляд в сторону Сюлежуа, мгновенно тело Сюлежуа затряслось, а в глазах появилось понимание, потом он посмотрел на колесо закона, в его глазах было удивление и он поспешно сказал, «Хозяин, хозяин, не вини меня, это колесо закона, из-за него я не мог контролировать себя». Ван Линь перестал обращать внимание на Сюлежуа, он схватил правой рукой воздух и призвал колесо закона к себе. Как только он надавил большим пальцем левой руки по нему, метка на нем тут же замерцала. Потом появилась метка, яростно вспыхнула и выделила огромное синее свечение. Ван Линь только слегка хмыкнул на это и продолжил давить пальцем. Синее сияние, сопротивляясь невидимой силе, уменьшалось, пока на него давили сверху. Послышались трескающиеся звуки и на поверхности колеса закона выступили дорожки трещин, которые быстро распространились и покрыли все колесо закона, разрушив его. Внезапно, слепящее красное сияние яростно вырвалось оттуда, в то же время раздался звон, он был наполнен бесконечным очарованием и вызывал чувство радости и смеха, распространяясь с этим красным сиянием. Этот звук был наполнен странной силой, заключенный в клетку Сюлежуа покрылся таинственным светом, словно покрывало из снега осветили слепящим солнцем, быстро рассеявшись он тут же освободил и Сюлежуа. В глазах Сюлежуа горело сильное желание и он быстро полетел навстречу красному сиянию. Красный свет вспыхнул и принял вид очаровательной женщины. Тело женщины покрывало только вуаль, местами являя взору окружающих открытые участки обнаженной кожи. В этот момент она бросила взгляд на Сюли Жуа и с улыбкой произнесла: «Брат Сю, младшая сестра ждала тебя долгое время, как тебе, наконец, удалось спасти меня?» Говоря это, она подняла свои нежные нефритовые пальчики и кокетливо указала ими в сторону Сюли Жуа. Она вела себя, как девушка, спокойно болтающая со своим парнем. Взгляд Ван Линя был холоден, когда она только появилась, его разум вздрогнул. Но, к счастью, его культивация была основана на технике запечатывания души. Его разум и флаг миллиарда душ тесно связаны. Это позволило ему быстро восстановиться после такого удара. Но тем не менее это все же заставило его волноваться. Теперь ему было необходимо узнать, что нанесло ему такой урон и смутило сознание, чтобы, когда это повторится, он смог бы оказать сопротивление. «Талант соблазнения, смеешь играть со мной?» Ван Линь холодно хмыкнул. Этот резкий голос попал в уши Сюли Жуа и девушки, стоявшей рядом с ним. Он был словно весенний гром, со взрывом распространившийся по округе. Тело Сюли Жуа тут же затряслось, и в его глазах появилось понимание. Он дьявол, а Ван Линь уже два раза напомнил ему об этом, так что он немедленно среагировал. Его сердце с ужасом сжалось, и он поспешно отступил на несколько шагов. Девушка повернула голову и свирепо уставилась на Ван Линя. Внезапно она кокетливо усмехнулась. В этот момент, казалось, будто из мира исчез весь свет, кроме того, что освещал ее улыбающееся лицо. «Хорошо, безжалостный парень, стань моим рабом, я не обижу тебя», — грустно прошептала женщина, пока его ресницы слегка дрожали. Ее голос имел странную силу. Услышав его, сознание Ван Линя снова пошатнулось. Что касается Сюли Жуа, его тело затряслось, его ясный взгляд испарился, а на его место пришла нескрываемая похоть. Женщина удовлетворенно улыбнулась, ее тело двинулось. Она быстро полетела к Ван Линю и, встав перед ним, обхватила его руками и опустилась на его лоб. Но в этот момент взгляд Ван Линя прояснился и наполнился презрением. Женщина вскрикнула от удивления. Это был мрачный тихий крик. Ван Линь в это время быстро махнул правой рукой, и мгновенно в его руке появился флаг душ. Тряхнув его, он тут же извлек душу Ли Юньфе на стадии трансформации души, которую окружали тысячи душ поменьше. Грохочущий рев тут же донесся от них. Женщина снова издала крик и без раздумий начала быстро убегать. Огромная душа Ли Юньфена в мгновение ока догнала ее и полностью окружила другими душами. Они собирались проглотить ее. Почувствовав это, во взгляде женщины появился странный свет. Она очаровательно улыбнулась и мягким голосом произнесла: «Старший брат, зачем ты делаешь это? Мы же не враги с тобой». После этих слов сознание Ли Юньфена тоже пошатнулось, на его лице отобразилась растерянность, а окружавшие ее души послабее тут же один за другим остановились и начали глупо взирать на нее. «Он обидел меня, помогите мне убить его, хорошо? После того, как вы его убьете, я составлю вам приятную компанию». На лице женщины появился слабый румянец. После этих слов все тело Ли Юньфена затряслось. Он яростно развернулся и вместе со всеми душами свирепо понесся на Ван Линя. Взгляд Ван Линь не изменился. Увидев, что он смотрит на несущиеся к нему души, она указал правой рукой позади себя. Мгновенно Сюли Жуа издал жалостный крик. По приказу женщины он должен был совершить незаметную атаку. Пока Ван Линь отвлекается на души, он должен был ударить из-под тишка. Так Ван Линь бы определенно получил ранение, но оказалось, что как только он попытался ударить Ван Линя, все его тело начало испускать черную ци, которая тут же рассеивалась в воздухе. Это заставило Сюли Жуа быстро отступить подальше. В его глазах снова прояснилось. В этот раз он ощутил глубокий страх и ужас перед Ван Линем. Такой поворот совсем сбил женщину с толку. В глубине души она мрачно выругалась, она немедленно нахмурилась. Она многое поставила на тайный ход этой бестолочи, а результат оказался совершенно другим. Она хотела только, чтобы он избавил ее от предка клана демонов-великанов, а теперь все ее усилия пропали зря. «Мерзавка, ты управляла старшим!» — заорал Сюли Жуа. Его гнев рос, пока он все больше приходил в себя и больше вспоминал. Женщина же сделала жалобное лицо и снова попросила о помощи. В то же время Ли Юньфин и остальные души подлетели к Ван Линю. Но после его взмаха руки, их сознание пошатнулось, они жалостно хмыкнули и, включая душу Ли Юньфена, друг за другом рассеялись в воздухе. «Достаточно, ты, подойди». Ван Линь ухватил рукой воздух, женщина жалобно вскрикнула и хотела уклониться, но ее тело будто было схвачено большой невидимой рукой, она была поймана и перенесена к Ван Линю. Внимательно осмотрев женщину несколько раз, Ван Линь постепенно понял, что женщина имела силу домена и очень сильного домена. Он мог запутать любое живое существо. Душа, имеющая силу управлять доменом, очень интересно. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодной вспышкой. «Как твое имя?» Женщина долго сопротивлялась, затем очаровательно взглянула на Ван Линя и произнесла: «Я не вредила тебе, зачем ты схватил меня и не отпускаешь?» В ее нежном дыхании чувствовались нотки демонической ци. Ван Линь холодно взглянул на женщину и правой рукой указал на ее лоб. Мгновенно лицо женщины выразило нестерпимую боль, она наконец сдалась и испустила жалостный всхлип. Все ее тело начало испускать черный дым. Казалось, она вот-вот исчезнет. «Мей Цзи, меня зовут Мей Цзи», поспешно произнесла женщина. Она смотрела на Ван Линя, а в ее глазах читался страх. Глава 403. 403 Чжоу Ру. С тех пор, как она пришла в сознание, всех, кого она встречала, она вводила в заблуждение. Даже предок клана демонов-великанов был очарован ею. Позже он все-таки смог вернуть себе сознание, но даже так, что-то внутри всегда останавливало его от безжалостных действий в ее сторону, поэтому все, что он сделал, это запечатал ее. После запечатывания, она пыталась найти возможность побега и вот, внезапно, встретилась у Лежуа, легко запутав его, он в конце концов сам освободился и спас ее. Однако она не ожидала, что ей попадется такой человек, против которого все ее очарование окажется бесполезным, не говоря уже о том, что он подымет на нее руку и ранит ее. «Домен внутри тебя, что это за домен?» — холодно сказал Ван Линь. Причина, по которой он не был заворожен этой женщиной, было то, что его культивация была основана на технике запечатывания души, он сам за свою жизнь имел большой опыт. За 500 лет культивации Ван Линь никогда не имел близости с женщиной. Твердость его характера и непоколебимость его души по сравнению с качествами предка клана демонов-великанов были запредельными. К тому же техника запечатывания души была чрезвычайно сильной божественной способностью и кроме контроля над великим флагом душ имела еще и возможность сопротивляться вторжению злонамеренным душам, дьяволам. Именно по этой причине Ван Линь мог легко управлять 1 миллиардом душ без возможности потери контроля и их случайного восстания. Женщина продолжала испуганно смотреть на Ван Линя, больше не смея использовать силу домена и наконец произнесла тихим голосом: «Я не знаю причины, как только я вернула себе сознание, то почувствовала внутри себя эту силу домена». Ван Линь немного задумался. По его мнению, культивация этой женщины была на стадии формирования ядра, но сила домена внутри ее тела смогла легко ввести в заблуждение душу Ли Юньфэна на стадии трансформации души. Это было очень странным. Эта женщина, скорее всего, осколок души изначального духа какого-то высокоуровневого предка. Именно поэтому она имеет такую чудовищную силу домена. А также этот домен связан и основан на одержимости похотью и развратом. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он сформировал несколько печатей и бросил в сторону женщины. Затем он встряхнул флагом души, женщина влетела в него. В глазах Си Лежуа тут же появилось заискивающее выражение и он осторожно сказал: «Хозяин, раз все теперь хорошо, я возвращаюсь». Говоря это, его тело изменилось в густой черный дым, который мгновенно проник внутрь меча бессмертного, не смея показываться наружу. Ван Линя это сильно позабавило и он перестал думать об Си Лежуа. Он глубоко вздохнул и, хлопнув по сумке, увидел перед собой пагоду из нефритов бессмертных. Она упала на свободном месте недалеко от него и быстро увеличилась. Божественное сознание Чжоу мгновенно распространилось и покрыло все в диаметре 100 километров. Как только пагода появилась, из нее тут же выбежала Чжоу Ру. Увидев Ван Линя, она тут же недовольно поджала губки и сказала: «Плохой дядя, ты очень плохой дядя, я тебя больше не люблю». Сиабай также показал голову из пагоды и последовал за Чжоу Ру. Как только он вышел, он сразу лег на землю. Сейчас хоть все его тело и было покрыто шерстью, но состояние, в котором он сейчас пребывал, было бы трудно описать даже словом «изможден». «Моя бедная величественная тигриная эссенция, за эти месяцы я ежедневно питался одними фруктами, я даже не мог съесть их полностью, прожевывая в день по одной штуке, как же я скучаю по запаху мяса». Сиабай издал низкий рев, а из поры тигриных глаз почти полились слезы. Несколько раз он был близок к тому, чтобы съесть Чжоу Ру, но как только появлялась эта мысль, образ Ван Линя мгновенно всплывал в его голове, так что он каждый раз он себя мгновенно сдерживал. И что более важно, пока время шло, он также начинал временами остро ощущать, что в теле Чжоуру есть что-то с пугающей силой, и оно медленно растет. Он перестал думать о ней, как об обеде, он даже начал беспокоиться, что однажды эта маленькая девочка сама посчитает его за хороший ужин. «Плохой дядя, смотри, какой Сиабай стал худой, мы несколько лет питались одними фруктами». Чжоуру уставилась на Ван Линя, она была очень недовольна, не только Сиабай истощал, она также сильно похудела. Ван Линь потер нос, об этом он как-то не подумал, в конце концов он уже более 400 лет не нуждался в еде смертных, поэтому в этот раз даже не вспомнил о том, что Чжоуру должна есть мясо. К счастью, в тот раз, когда он доставил Чжоуру внутрь, он закинул туда же много фруктов, которые были для Чжоуру хоть какой-то едой. Кроме того, все внутри пагоды было пропитано ци бессмертных, пусть даже она ее не поглощала, но все же она медленно пропитывала ее тело, что в результате было сродни приему пищи. На лбу Ван Линя появилась испарина, даже встреча старого монстра трансформации души не вызывала в нем такое неловкое чувство молчания, как только что, когда он услышал Чжоуру, так что в ответ он мог только улыбнуться через силу. «Прости, дядя был неосторожен, в следующий раз он точно не забудет», — поспешно гарантировал Ван Линь. Чжоуру ясными глазами взглянула на Ван Линя и, надувшись, произнесла: «Все, за что дядя ручается, он не выполняет, в прошлый раз он обещал мне большого тигра, но его все еще нет, теперь я не поверю ему». Ван Линь улыбнулся и сказал: «Ладно, маленькая Руер, дядя поведет тебя на ловлю большого тигра, в прошлый раз я видел здесь несколько зверей и монстров». Все же Чжоуру была еще ребенком, услышав эти слова, она немедленно засияла от восторга, потом хлопнула в ладоши и сказала: «Дядя должен принять ответственность за свои слова, идем сейчас же». Глаза Ван Линя излучали нежность, он потрепал головку Чжоуру, улыбнулся и произнес: «Идем». Чжоуру немедленно кивнула, а затем подумала и сказала: «Дядя, не знаю почему, но каждый день я вижу сон, в этом сне я вижу старшую сестру и тебя вместе, сестра кажется мне знакомой, очень знакомой, это очень странно, что я ее знаю, хотя никогда прежде с ней не встречалась». Сознание Ван Линя качнулось, а за ним и его тело, он опустил голову и посмотрел на Чжоуру, спустя немного времени он глубоко вздохнул и, посмотрев на небо, подумал: «Ван Ер, я не видел тебя 6 лет, скоро ты придешь в сознание полностью». Чжоуру смотрела на Ван Линя, внезапно в ее глазах показался страх перед чем-то неизбежным. «Дядя, маленькая Руер-монстр», — сказала Чжоуру тихим голоском. Сиабай был неподалеку и, услышав эти слова, несколько раз покачал головой и про себя подумал: «Конечно, монстр, иначе, как бы моя великая тигриная эссенция могла подвергнуться таким пыткам от маленькой девочки? Более того, ты вынудила меня покинуть мой горный лесок и бросить всех моих привлекательных тигриц. Эх». Ван Линь был поражен, он опустил голову, дотронулся до волос Чжоуру и мягким тоном произнес: «Маленькая Руер, почему ты так думаешь?» В уголках глаз Чжоуру появились слезы, она заплакала и сказала: «Маленькая Ру-монстр, дядя, маленькая Ру-монстр, это точно, год назад маленькая Руер почувствовала в своем теле что-то злое, я боюсь, дядя». Ван Линь долго смотрел на Чжоуру и молчал, потом коснулся верхушки ее головы и нежно сказал: «Маленькая Ру-не-монстр, не бойся». Чжоуру кинулась к ногам Ван Линя и, обхватив его одежду, сказала: «Дядя, во сне я чувствовала что-то злое внутри, я думаю, что это что-то и было старшей сестрой. Дядя, Руер страшно, возьми ее руку». Ее маленькие ручки продолжали упрямо сжимать одежду Ван Линя, не отпуская его, ей казалось, что Ван Линь может взять и просто исчезнуть, поэтому только так она чувствовала себя в безопасности. Тотчас же все тело Ван Линя вздрогнуло, в этот момент его будто молнией ударило. «Как это произошло?» — бормотал про себя Ван Линь, в его взгляде читалась сильная задумчивость. В прошлом Юань Линьму Ван был помещен им в тело беременной женщины, это событие можно было считать своего рода переселением души, ведь младенец в животе еще не создал свою душу и имел только одну эссенцию крови. По правде говоря, Линьму Ван — это Чжоуру, а Чжоуру — это также Линьму Ван, но сейчас Чжоуру отталкивает Линьму Ван. Когда Юань Линьму Ван вошел в беременную женщину в прошлом, этот ребенок внутри нее все же имел зачаток души. Ван Линь снова вздрогнул. Тогда он сражался с небесным Да и не мог тщательно обследовать ребенка. Если так, то в будущем Юань Линьму Ван медленно поглотит душу Чжоуру, а момент, когда она вернет себе сознание, станет абсолютным концом для Чжоу-Ру. В тот момент тело сменит своего хозяина. Ван Линь тут же упал духом. «Дядя, маленькая Руер боится, обнимите ее». «Хорошо», — сказала она тихо, а из ее глаз потекли слезы. «Я ошибался». Ван Линь посмотрел на Чжоу-Ру, в его сердце немедленно возникла боль. «Руер, ты не должна бояться. То, что ты почувствовала внутри себя, и правда твоя старшая сестра, но она не страшная, все будет хорошо». Ван Линь улыбался и смотрел на Чжоу-Ру, но на его улыбающемся лице были заметны сложные чувства. «Правда, дядя не врет мне?» Большие глаза Чжоу-Ру сияли невинностью, они были чисты, без каких-либо примесей. В них читалась огромная любовь и доверие к Ван Линю. Правда, боль в сердце Ван Линя за один миг многократно возросла. Он не знал, что ему выбрать. Такое иногда случается в мире, выбирая жизнь одного, ты непременно убиваешь второго. Отчего в глазах Ван Линя читается такая боль? Хотя Чжоу-Ру была мала, но ее сердце было очень чувствительным. Она смотрела на Ван Линя и, зарывшись в его одежду, сказала тихим голосом: «Дядя не должен быть печальным, маленькая Ру видит, что дядя печалится, у меня в душе от этого тоже неприятно, я все поняла, я доверяю дяде, если дядя говорит, что все будет хорошо, значит так оно и будет. Дядя, давай не будем больше говорить об этом, разве ты не обещал маленькой Руер поймать большого тигра?» Ван Линь посмотрел на Чжоу-Ру, кивнул и, стерев слезы с ее лица, сказал тихо: «Дядя поведет тебя ловить тигра». Сказав это, он обнял Чжоу-Ру и вместе с ней прыгнул в воздух. На лице Чжоу-Ру была улыбка, но эта улыбка, наблюдая за глазами Ван Линя, в действительности была тихим плачем. «Дядя, возьми и Сиабая», хмык, Сиабай был непослушным. «Когда дядя поймает большого тигра, если я увижу, что Сиабай снова не слушается, я дам большому тигру укусить Сиабая». Тело Сиабая вздрогнуло, он печально заревел. Если бы он мог говорить, он бы возмущенно сказал: «Моя великая эссенция тигра». Не дав ему закончить, Ван Линь хватанул воздух и захватил с собой и его, после чего они втроем исчезли, будто тут их и не было. «Дядя, маленькой Ру было 13, когда она начала все понимать, вы и другой дедушка Тиян присматривали за ней в детстве, маленькой Ру, но все же я чувствовала, что вы смотрите не на нее, а на эту злую силу внутри нее. Тиян же был другой, он смотрел только на меня. Я знаю, с самого начала, вы забрали меня от того злого священника не из-за меня, а из-за злой старшей сестры внутри меня. Старшая сестра, которую я видела во сне, очень красивая. Когда маленькая Чжоу-Ру вырастет, она будет еще более привлекательной. Дядя, не покидай меня». Пока они летели, глаза Чжоу-Ру были полностью привязаны к Ван Линю. Сдерживаясь, она тихо всхлипнула, а в ее сердце продолжали расти мысли о том, что она бы хотела сказать. Глава 404. 404. Сиабай. На лунной планете было множество горных вершин и очень мало деревьев. Безлюдная пустыня раскинулась на много миль вокруг. Обычных людей здесь не встречались, а монахов было совсем немного. Ван Линь вместе с Чжоу-Жу и Сиабаем летел по небу лунной планеты. Под ногами его с огромной скоростью пролетали горы и скалы, заставляя Чжоу-Жу пищать от ужаса.